2. Черная скала представляет собой громадный горб черного базальта, миллионы лет назад выдавленный со дна на поверхность океана вулканическими силами. Расщелины и уступы вокруг верхушки горба облюбовали крикливые склочницы чайки. На северном берегу обосновалось многочисленное семейство знаменитого в этих местах старого тюленя Фильки, а южный склон Всемирный совет определил 3 года назад под жительство пленному космическому разбойнику. В толще базальта была выплавлена просторная 4-комнатная пещера. 3 комнаты набили серой, пемзой, различными колчеданами и прочими лакомствами, ни капли ртути, конечно. В 4-й же, с отличным видом на южный горизонт, поставили извлеченное из черной пираи кресло с непомерно широкой спинкой, предварительно, как следует, продезинсектировав его. Первый год бывший вольный пират вел чрезвычайно замкнутый образ жизни и целыми неделями только и делал, что в угрюмом одиночестве жрал свои колчеданы, обратившись к океанским просторам широченной спиной. Видимо, наша зеленая планета с ее красной кровью, хлорофиллом, водой и воздухом здорово претила ему. К началу 2-го года он постепенно привык, а может быть, просто скука взяла свое. Он стал регулярно выходить на воздух и неожиданно для себя пристрастился к яйцам чаек, которые доставались ему ценой больших усилий и изрядного риска, потому что скалолаз он был никудышный. Он стал даже забираться в воду, не глубже, чем по пояс, потому что воды все еще боялся, да и плавать не умел нисколько. Но он, все так же неожиданно для себя, пристрастился к морской капусте, в которой, как известно, содержится много йода. В воде он встретился и вскоре близко сошелся с тюленями, и дело пошло совсем хорошо. К этому времени двуглавый Юл ощущал уже настолько острую нужду в обществе, что тюленье семейство могло его не опасаться. Он тетешкал младенцев, рассказывал молодежи поражающие воображение истории о космических битвах и вел со старым многоопытным Филькой длинные беседы философского, а также морально-этического направления. «С кем поведешься, от того и наберешься». Мало-помалу он научился плавать. Впрочем, это оказалось не так уж трудно. В океанской воде, как он обнаружил, содержится масса питательных солей, и в свои разгрузочные дни двуглавый Юл стал заменять завтрак, обед и ужин длительными купаниями. А полгода назад он впервые пересек вплавь 50-километровый пролив и осторожно просунул левую голову в дверь таверны «Одинокий ландыш». Следует сказать, что дядюшка Витема и глазом не моргнул при виде двухголового человека. Не стал он моргать и тогда, когда двухголовый человек отказался от превосходной гречневой каши и потребовал золы из затухающего очага. Запив золу бутылью крепкого уксуса, он поблагодарил и удалился. Но через неделю вернулся снова. И еще через неделю, и еще. Он бессовестно забросил своих друзей-тюленей ради уксусной эссенции в одиноком ландыше. До тех пор, пока они не выволокли его из-под воды с пробитой макушкой на правой голове. Когда ровно в 9 часов утра Галя с Ятуркин-Джансерхивом на плече, флагман Макамбер и 2 мушкетеров переступили порог пещеры на черной скале, двуглавый Юл восседал в своем кресле, положив ногу на ногу и скрестив на груди руки. Он почти не изменился за эти 3 года. Даже его черная одежда и черные перчатки, изготовленные неведомыми умельцами неведомых миров, даже его кобуры от страшных пистолетов, погубивших несчастного Мхтанда и его соотечественников были прежними. Вот только правая голова подгуляла. Левая, нагло обритая, ушастая, гордо торчала, как и 3 года назад, на длинной прямой шее и злобно сверкала глазами. Но правая, обмотанная словно челмой толстым слоем бинтов, жалко свесилась на бок, и единственный глаз ее тускло глядел в щель из-под набрякшего, позеленевшего века. «Ага!» — глухим свирепым голосом произнесла левая голова. «Знакомые все лица! Пришли поглазеть, как издыхает одинокое разумное существо. Что ж, глазите! Будет вам что вспомнить в ваши бессонные ночи, когда меня не станет? Приятно поглазеть на дело своих рук, не так ли? Кого это вы напустили на меня под водой? Какую-нибудь жалкую трусливую черепаху, профессионального убийцу нарвала?» Гале стало до слез жалко его, но Арамис нетерпеливо сказал: «Ты звал, мы пришли. Скажи спасибо и не ломай комедию двуглавой. Времени у нас мало, да и у тебя тоже. Говори скорее, что ты хотел сказать». Двуглавый Юл запустил руку в левую кобуру, извлек горсть мелких морских ракушек и набил ими левую пасть. Послышался дробный треск, левая голова выплюнула скорлупки, как шелуху от семечек, и угрюмо проговорила, кивнув в сторону флагмана Макамбера: «При нем разговора не будет». Арамис пожал плечами. «Тогда разговора не будет вообще», — сказал он и повернулся к выходу. Прославленный космолетчик жестом остановил его. «Будьте благоразумны, двуглавый Юл», — строго произнес он. «Не забывайте, что вы в плену. Вы не можете диктовать здесь свои условия. Условия вам диктуем мы». Тогда левая голова выкатила глаза и принялась орать. Она орала, что он, двуглавый Юл, в плену никогда, нигде и ни у кого не был и не будет, и что отдался он в руки землян совершенно добровольно, в надежде обрести, наконец, общество себе подобных, и правдивость его слов могут подтвердить хотя бы эти мальчишки и эта девчонка, которым он годится в прапрапрадеды, а если они откажутся подтвердить, значит, они самые подлые и закоренелые лжецы во всей обозримой вселенной, что он, двуглавый Юл, ветеран глубокого космоса, весь покрытый шрамами от метеоритов, вражеских пуль и укусов инопланетных чудовищ, ничем не хуже какого-то там флагмана, окопавшегося на своей третьестепенной зеленой планетке и воображающего, будто он, флагман, чего-то стоит по сравнению с ним, двуглавым Юлом. Что его, двуглавого Юла, не раз предавали за сотни лет его бурной жизни и полезной деятельности, да только предатели долго не жили, и близок час, когда он, двуглавый Юл, сдерет с одного из таких предателей его белую пушистую шкуру и закажет из этой шкуры перчатку себе на правую руку. Так он орал, бронился и рычал довольно долго, не менее 5 минут. Арамис достал из кармана какую-то книжку и сделал вид, что погрузился в чтение. Атос начал позевывать, вежливо прикрывая рот ладонью. Галя на всякий случай потихоньку отступила за его спину. А Ятуркин Жансерхив, охваченный ужасом, спрятался у нее за пазухой. Флагман же Макамбер принялся, морщась, рассматривать свои ногти.